удалось овладеть правлением вместо маленького принца Астурийского. Общая черта всех бурбонов — это расчет на слабость своих братьев и сестер, их стремление при первой возможности занять их места, не заботясь о том, что последние проклинают их. Они вытесняют друг друга, утешая себя, может быть, тем, что по опыту знают особое качество бурбонов, приготовлять себе заблаговременно, хотя бы за счет народа, необходимые гроши на черный день, гроши, оказывающиеся впоследствии миллионами. Разлука с супругою, которую он оставил в Париже, была тем легче для графа, что он намеревался не быть праздным в этом восстании, но принять начальство над полком, как это делали многочисленные родственники королевы. Граф Джердженти отправился в скором времени после того, как имел удовольствие видеть, что Олоцага отозван со своего поста и заменен Моном, который без замедления отправился в Париж с королевским двором в Биарриц, а оттуда в Сан-Себастьян. Прощание инфанты не было особенно трогательным, потому что она не чувствовала ни малейшей искры любви к своему супругу. Она любила одного графа Теба, которого так легкомысленно оттолкнула от себя. Хотя признание в этой мучительной любви, бывшей справедливым наказанием для нее, ни разу не сорвалось с ее языка, но супруг ее все-таки знал о ней. В то время, когда блестящий придворный штат следовал за королевой в Сан-Себастьян, и когда в мрачной столице распространялись слухи о восстании, Новоличес делал необходимые приготовления, чтобы, оставив комендантский пост, стать во главе быстро собранных войск. Он, как бы предчувствуя увеличение восстания и силы мятежников, собрал десятитысячный корпус и приказал ему растянуться вправо и влево от Аранхуэса. Он надеялся таким образом располагать силою, достаточную для усмирения мятежа, и чувствовать благодарность к королеве, заранее назначившей его на такой важный пост. В Мадриде внимательно следили за полками в казармах, не предчувствуя того, что генерал Эскаланте делал тайные приготовления к распространению таинственных слухов, приходивших из Кадикса. Никто не знал ничего достоверного, потому что вследствие приближения последних часов власти хитрого Гонсалеса Браво частные депеши были запрещены, и все известия попадали в руки кабинета министров, который сообщал только то, что считал для себя выгодным. Но Гонсалес Браво, подобно своим друзьям, уже заблаговременно обратил все свое имущество в звонкую монету и так хорошо позаботился о себе, что не только передал значительное состояние в руки своих друзей, почтенных отцов святого Викентия, но отправил еще большую часть за границу. Он с ревностью, достойной лучшего дела, запасался, как говорил он, к несчастью, необходимыми деньгами и через маркиза Саламанку перевел их во Францию. Теперь он мог спокойно предоставить дела их естественному течению. Тем более, что известия о возвращении изгнанников прекратились, и можно уже было думать, что дело погибло в самом начале. Но маркиз Новоличес не дал обмануть или задержать себя этим странным спокойствием, и раньше наступления ночи хотел прибыть в Аранхуэс, чтобы, соединив там войска, проникнуть далее к югу. В комендантском доме в Мадриде было сильное движение. Офицеры входили и выходили. Адъютанты выскакивали беспрестанно. Ординарцы шныряли взад и вперед. В окнах верхнего этажа было светло, как днем. Маркиз Новоличес, высокий, сильный мужчина, с воинственной осанкой, густой черной бородой и темными проницательными глазами, только что получил последнее известие из отдельных полков, после чего приступил к обсуждению с начальником главного штаба положение дел на юге.